Этих людей задержали, а потом вследствие просьбы Распутина они были высланы генералом Беляевым в Царицын. Хвостов каким-то путем разузнал о нашем расследовании и моем участии в этом деле и решил мне отомстить. К этому ему скоро подвернулся подходящий случай. Я уже говорил, что царь не исполнил своего обещания объявить в Государственной Думе о своем решении ввести конституционную форму правления и уравнять в правах инородцев. Распутин поехал к нему и настаивал на том, чтобы предполагаемая реформа была проведена. Это было 6 января. Но царя нельзя было убедить исполнить его обещание. Распутин был очень огорчен и поехал к митрополиту Петериму. По телефону туда же был вызван председатель Совета Министров Штюрмер. В Александро-Невском монастыре на квартире Петерима состоялось совещание. Было решено, что Петерим должен написать царю очень убедительное письмо и в нем умолять царя склониться перед требованием времени и объявить ожидаемое новшество. Письмо подписали Петерим, Штюрмер и Распутин. Мне было поручено доставить письмо царю, и я повез этот исторический документ в царское село. К сожалению, я теперь уже не могу передать его содержание. У меня имелась копия этого письма, но она осталась среди моих бумаг в Петербурге. В свое время письмо на всех его читавших оставляло очень сильное впечатление. Я лично передал письмо Николаю при входе в Александровский дворец и мог наблюдать, что царь очень озабочен. Он просил меня передать Распутину, что он исполнит просьбу подписавших письмо. Этот ответ я сообщил Распутину, Петериму и Штюрмеру, которые были им очень довольны. Мы ждали, что 9 января будет объявлен Государственной Думе манифест. Но ничего подобного не случилось. В этот день царь посетил Государственную Думу, но ни словом не обмолвился о предполагаемых реформах. В ту же ночь, по распоряжению министра внутренних дел, у меня на квартире был произведен обыск. Меня арестовали. Какими-то путями Хвостов разузнал, что я передавал письмо Распутина, Петерима и Штюрмера царю. Узнав об этом, я много думал, не царь ли сам рассказал Хвостову об этом. Меня заключили в отдельную камеру при Петербургском охранном отделении. 16 дней никто не знал, где я нахожусь. Мои родные также были в полной неизвестности. Охранная полиция передала мне предложение Хвостова в борьбе с Распутиным перейти на его сторону. Об этом я и слышать не хотел. Мой старший сын посетил императрицу и сообщил ей о моем аресте. Она была возмущена и заявила: «Это революция! Хвостов позволил себе действовать против царя!» Председатель Совета Министров Штюрмер и его секретарь Манасевич Мануилов тоже были очень озабочены. Мануилов ночью вскочил с кровати и воскликнул: «Тогда они и меня могут арестовать!» Хвостов свои меры предпринял совершенно неожиданно. Распутин был взбешен и не мог себе простить, что он провел Хвостова в министры. Мое положение было довольно угрожающим. Хвостов собирался легальным образом отправить меня на тот свет. Он достал подложные документы, которые должны были меня изобличить как шпиона. Документы были переданы военному суду, и без малого приговор состоялся бы. К счастью, я сумел доказать, что приписываемую мне переписку с вражескими агентами я не мог вести. Вследствие этого обвинение отпало. Через 16 дней я был освобожден, но получил распоряжение в 24 часа оставить Петербург и выехать в Нарымский край в ссылку. Днем позднее моей семье также было предписано следовать за мной в Сибирь. К счастью, царица могла еще заблаговременно заступиться за мою семью, и ссылка моей семьи была отменена. Царь в это время находился в Ставке. После его возвращения в Петербург Хвостов поспешил представить ему совершенно извращенный доклад по делу Илеодора и моего ареста. Он старался всю ответственность свалить на Белецкого и Ржевского. Между тем Распутин уже успел ознакомить царя с действительным положением этих дел. Он делал вид, что верит Хвостову, и последний был уже убежден в своей победе. Между тем царь отдал распоряжение о моем возвращении, которое меня застало в Твери. Сосланным уже одновременно со мною моему брату с его сыном пришлось проделать всю дальнюю дорогу в Сибирь. Меня сопровождала в дороге моя собственная, состоящая из 10 человек охрана,